Podfm.ru представляет. Привет всем любителям и фанатам проекта «Модель для сборки». Наверняка на протяжении многих выпусков у вас появились вопросы. Теперь у вас есть уникальная возможность задать их всему творческому коллективу проекта. Заходите на podfm.ru/questions и оставляйте их там. На самые интересные вопросы вы обязательно получите ответ. Возможно, специальные выпуски программы. Наталья Колесова. «Северный ветер». Часть вторая. Продолжение и окончание. Кичкая стояла, заложив руки за спину, слегка склонив стриженную голову. Новобранцы переминались за ее спиной, поглядывая на темные высокие своды, потрескавшиеся камни стен. В старом монастыре шел суд над оборотнем. Жерв который раз оттянул и без того широкий ворот рубахи. Алькаду тоже было не по себе. Он то и дело утирал лицо рукавом. Перехватил взгляд друга, проворчал: «Ах, и жарище тут у них!» Бено пожирал взглядом мужчину, запертого в посеребренной клетке. Был тот грузин, немолод и перепуган так, что жаль брала. Босые волосатые ноги неуверенно переступали под подолом длинной грубой рубахи. Взгляд бледно-голубых глаз прибегал от стражников до высоких судей обратно. Очередной допрошенный свидетель вышел вон, далеко обходя клетку с господином аптекарем. Было ему и жутко, и любопытно до той же самой жути. Старшина суда, состоявшего из трех человек, его самого, мрачного священника в сутане и богато одетого горожанина, кивнул стражникам. «Слушаем уважаемого ловца! Мастер Скрат, прошу!» Кичкая вышла вперед, положив руку на святую книгу, без запинки оттарабанила слова присяги. Жер вновь повел шеей. Видно, частенько произносит она эту клятву. Священник, не вставая, подался вперед. «Разумеете ли вы, мастер, что своими показаниями обрекаете это существо на смерть?» «Разумею», — сказала Кичкая, и Алькат, то ли с восторгом, то ли с тревогой, ткнул Джера локтем в бок. Так явственно прозвучала издевка в ее хрипловатом голосе. Услышал издевку и священник, потому что, хмурясь, откинулся на спинку высокого стула. «Еще как разумею, святой отец. Только я всегда считала, что казнь этого человека — лишь очищение его бессмертной души от грешной телесной оболочки. Если есть у оборотня душа, что об этом говорит святая церковь?» Священник открыл было рот, закрыл и жестом приказал что-то старшине. «Итак, вы подтверждаете все ранее данные вами показания, мастер?» — вступил тот. «Подтверждаю и клянусь», — сказала женщина. По знаку старшины отступила назад. «Что с ним будет?» — спросил Алькат. «Сожгут на рассвете», — пробормотал Бено. Если он раскается в сговоре с врагом рода человеческого, палач подарит ему легкую смерть. Даст яд, когда огонь разгорится. Легкую, ворчал Алькат. Они что, сами яд когда-нибудь пробовали? После оглашения приговора речитативом старшины, горожанин так и промолчал, все время втянув голову в плечи, священник пообещал бывшему господину-аптекарю последнее причастие на рассвете. Оборотень, продолжавший рыскать взглядом по лицам, казалось, он не понимал до конца, что происходит, вдруг завопил, кидаясь на решетку, покрытую серебром. «Сука!» — кричал он. «Сука! Проклятая, подлая сука!» Китшкая окинула его косым взглядом, словно прикидывая, как будет с ним справляться, если он таки вырвется из клетки. Мотнула стражником головой. «На выход!» «Все дело в северном ветре!» Раскрасневшийся Бену размахивал кружкой с пивом. Он уже пару раз плеснул на Алькада, и тот с недовольным видом оттирал рукав своей яркой бархатной куртки. Уж очень Бен Али любил принарядиться. «Сезон северного ветра, оборотни просто с ума сходят! Теряют осторожность, идут на побережье!» «А почему сюда-то?» — спросил Алькад. «Говорят, на севере, за проливом туманов, откуда еще никто не возвращался, лежит их земля. Земля оборотней. Вот их на родину и тянет». «Если никто не возвращался, откуда знают, что там и где лежит?» — резонно возразил Алькат. «А интересно бы на эту землю взглянуть. Только там, наверное, просто людей тоже на костре сжигают». «Щ!» — зашипел Бену, оглядываясь. Никто их не слушал. Кабак вовсю обсуждал новости о господине-аптекаре. Толковали о трех благородных дамах на сносях, которых он пользовал, и которые скинули от ужаса, узнав о сущности его скрытой. О том, что наверняка он подмешивал отраву лучшим людям города в пилюли от кашля или головной боли. А что от них еще ожидать, нелюди эти? Китшкая взглянула на Алькада с любопытством и щелчком пальцев заказала пиво еще. Сказала Бена: «Много знаешь». Приняв ее слова как похвалу, Бена довольно блеснул белыми плотными зубами. «Да уж, насмотрелись мы на оборотни при карате. Ваши-то рядом с тамошними демонами просто овечки невинные». «И ты что, мстить им собираешься?» — подал голос, молчавший по обыкновению Джер. «Не только!» — Бену широко улыбнулся. «Слава и деньги тоже не помешают!» Китшкая отставила кружку. «Да, заработаешь ты немало. Родные друзья будут тебе выкуп совать, а враги — взятки, чтобы ты обвинил кого по ложному доносу. Готовь большой кошелек, парень. Ладно, я пошла». Солдаты смотрели ей вслед. Двигалась Китшкая, хоть и слегка не твердо, но целеустремленно. «Куда наш мастер подалась на ночь глядя?» — широко зевнул Алькат. «Ну, кто с утречка пойдет казнь смотреть?» «К оборотню она пошла», — сообщил Бену. Алькат подавился неоконченным зевком. «Какому еще оборотню?» «Тому самому. По разрешению суда ловец проводит с оборотнем его последнюю ночь». «Зачем?» Бену пожал плечами. «Спроси у нее. Кто еще пиво будет?» «Башня песен?» Задрав голову, Джер рассматривал стены полуразрушенной башни. Вместо крыши — серые дыры, в которые сочится мелкий, нудный, холодный дождь. Вдоль закругленной, облупившейся внутренней стены идет лестница, напоминающая челюсть с искрошившимися, а кое-где и выбитыми зубами. Китшкая с привычной легкостью начала по ней подниматься. «Ветры!» — говорила она. «Здесь поют ветры. Каждый ветер приходит со своей песней. Хочешь — слушай, не хочешь — убирайся. Я взяла тебя, потому что ты не болтаешь без умолку, как южанин, и не пристаешь с вопросами об оборотнях, как Бена». У Джера ёкнуло сердце. Ее нога сорвалась в пустоту. Но Китшкая выровнялась с почти презрительной небрежностью, пошла дальше, скользя пальцами по обшарпанной стене. Похоже, она совсем не боялась высоты и пустоты, все больше отдалявших ее от надежной земли. Остановилась на последней площадке. Дальше идти было просто некуда. Ветер толчком ударил ее в грудь, заставив попятиться. Китшкая, раскинув руки, балансировала на самом краю. Джер слышал, как она смеется. Смотреть на крошечную фигуру, точно летящую в изъеденной временем паутине башни, было жутко. Джер опустил голову и немедленно обернулся на звук, раздавшийся за спиной. То ли возглас, то ли оклик. Никого не было. Снова звук выше, снова и снова. Звуки налетали с каждым порывом ветра, с ним же и стихали. Пока не превратились в почти непрерывную музыку или песню. Песню северного ветра. Зачем ты ходишь к оборотням перед казнью? Джер сидел, прислонившись спиной к стене для надежности. Бронясь и оскальзываясь, давя сапогами свой собственный страх, он все же поднялся следом. Китшкая подала ему кусок хлеба. Джер подержал в руке, есть не стал. Ловец глотнул из фляжки. «Даю им возможность исповедаться!» Джер хмыкнул. «То ли ты священник?» Китшкая криво усмехнулась. «Я больше, чем священник. Я ведь прихожу до него». Она выпрямила ноги в воздухе, балансируя на заду на самом краешке башенной площадки. Любовалась сапогами, новенькими, только что на заказ сшитыми. «Сначала они проклинают или умоляют меня, а я задаю один единственный вопрос и жду ответа. Все отвечают, рано или поздно». «И каков же вопрос?» «Что такое быть оборотнем?» Китшкая глядела на клубящиеся над городом серые облака или туман. Видно было, в каком районе идет дождь, секущий косыми линиями воздух. На лице ее остывала улыбка. «Они захлебываются, избиваются. Они боятся не успеть. Впервые в жизни. Впервые в жизни рассказать о себе самом другом. Другом. Они говорят про цвета, про запахи и звуки. Про ветер или течение, которое принимаешь на крыло или плавник. Про агонию добычи, неважно, человека или животного, умирающего в твих зубах. И вот это настоящее. А не то, что они будут лепетать перед смертью, проклиная или каясь. Вот почему ты так хорошо знаешь оборотни и их привычки. Эти рассказы помогают тебе лучше ловить их?» Китшкая легко поднялась, по-прежнему на самом краю, и он напрягся. И сам не понимая, чего ему хочется больше, столкнуть ее или схватить, чтобы не упала. «Эти рассказы заставляют меня им завидовать. Пошли. Время». И беззаботно понеслась вниз по рушащимся под ногами ступеням. Малыш Мартин стоял, задрав голову. По башне, что высилась рядом с казармой, взбирался человек. Повесив на шею связанные шнурками ботинки, цепляясь пальцами за расщелины вкладки, встряхивая взлохмаченной головой и горланя песню. Алькат разинул рот. «Да это же наш ловец!» «В матину пьяная!» — подтвердил капитан, не спуская глаз с Китшкаи. Мастер Скрат карабкалась наверх с целеустремленностью свихнувшегося таракана. «Что же ее все на высоту-то тянет?» — пробормотал Джер. «И часто она так». У мужчин вырвалось дружное «Ух!», когда пальцы Китшкаи сорвались, и она повисла на одной руке. Ловец посмотрела вниз и, засмеявшись, крикнула что-то. «Когда как?» — сказал малыш Мартин. Его глаза неотрывно следили за ползущей по стене Китшкаей. Вот она добралась до своего окна, подтянулась, вильнув задом, вползла внутрь. Капитан плюнул, грязно выругался и большими шагами отправился прочь. «Да она просто чокнутая!» — с восхищением сказал Алькат. Кичкая сидела голая на разобранной постели. Глядела бездумно в окно, машинально проводя пальцами по широкой запаянной цепи, обычно скрытой глухим воротом одежды. На целом побережье не нашлось бы и двух людей, знающих названия камней и их силу. И одним из этих людей была она сама. Цепь точно срослась с ней. Стала незаметной и невесомой, но в сезон северного ветра она просто душила, и Кичкае невыносимо хотелось сорвать ее. Но было это не в ее силах и не в ее власти. Она слишком труслива. Кичкая опрокинулась на кровать. Глядела в потолок сухими упрямыми глазами и бормотала что-то злобное и неразборчивое. Молитву ли? Проклятие ли? Сегодня в кабаке к ним присоединился и капитан. Поглядев, как он пьет, видно, стремясь догнать и перегнать своего мастера Скрада, стражники поняли, что препятствий чинить им никто не намерен, и тоже расслабились. «Это все ветер!» — толковал пьяненький секретарь церковного суда отец Пафнутий, которого от щедрот солдатской души они сегодня подчивали. «Дурной порченый ветер! Дует он с проклятой землеоборотней, смущает тех, у кого имеется хоть малая толика колдовской крови. Даже нас, чистых духом и...» Громкий длинный глоток. «Телом и...» «Да, духом повергает сей поганый ветер в тоску и смятение. Что ж уж говорить о несчастных?» Алькат смеялся. Бену оглядывался и шипел: «Отец Пафнутий!» «Несчастивцах!» — не моргнув глазом, продолжал священник. «Кто эдаким родился?» Джер слушал внимательно. Подливал и подливал пиво в бездонную кружку Пафнутия. «А что ты вообще знаешь об оборотнях, святой отец?» «Много чего, сын мой, много!» — снисходительно говорил Пафнутий, меряя изрядно косящим глазом глубину благословенного напитка. «Вот знаешь ли ты, как становится оборотнем?» «А ты нас обучи, старик!» — веселился Алькат. Пафнутий послушно принялся загибать пальцы. «Есть оборотни ложные и есть оборотни истинные. Ложными становятся по умыслу злому или по глупости своей. В случае первом порчен ссылается колдуном или ведьмой, и святая церковь может спасти несчастного и наказать измыслившего колдовство. Ежели кто из молодых, ретивых, глупых, нерадивых, прознав колдовское заклинание, желает его испробовать, ну, там в полночь перекинуться через пень с семью ножами, наше дело вразумить и наставить душу заблудшую. Видали мы, как вы их тут вразумляете», — заметил Алькат. «Однако страшнее всего оборотень истинный, в котором колдовство от природы заложено. Не поможет ему ни святая вода, ни молитва, ни жизнь благочестивая. Рано или поздно, но возьмет свою поганую кровь. Только костер может стать им отпущением». Малыш Мартин молча одну за другой опустошал кружки. «Вот устроить бы им состязание со святым отцом. Еще неизвестно, кто выиграет», — прикидывал Алькат лениво. Было ему весело и пьяно. «Ну, ежели родители спохватятся вовремя и хоть побоятся обратиться за помощью к церкви, но повесят на шею дитё-оборотню, пока не вошел тут в полную силу, а еще лучше в самой колыбели, оберег серебра, да со священных в семи водах и семи огнях камней со святой горы великомученика Матвея Медвежьего, то сила оборотня будет скована тем ожерельем, точно капканом. И пока не снимется то ожерелье, оборотень и сам может не знать о своем проклятии». Он бубнил и бубнил, и не видел, как начал прислушиваться к его бормотанию Бено, как вспыхнули волчьим огнем глаза подавшегося через стол Джера. Джер начал подниматься, и раньше его вскочил ошеломленный южанин, и Бен растерянно тер лоб широкой ладонью, а в прояснившихся, покрасневших глазах капитана мелькнуло понимание и мука. «Ну что, Бена, Бена Лавкач!» — сказал Джер, и белые зубы его сверкнули не в усмешке, в оскале. «Повезло тебе сегодня! Ты поймал великого оборотня! Оборотни из оборотней!» Дверь выбивать не пришлось. Кичкая вообще никогда не запиралась. Когда в ее комнату ввалились возбужденные солдаты, она рывком села на постели. Сбитые простыни, сонное, чуть опухшее лицо, на котором недоумение сменялось пониманием. Осторожно положила рядом меч, привычно выхваченный из висящей на спинке кровати перевязи. И улыбнулась. Как всегда, кривовато. Солдаты стояли у двери, не зная, что и как сказать или сделать. А Кичкая, мастер Скрат, ловец оборотней, великий оборотень, сидела на кровати, сложив на голых коленях сильные руки, и молча ждала. «Свет, свет, свет!» — бормотал непротрезвевший Пафнутий, и непонятно было, что он имеет в виду. То ли колдовское ожерелье, то ли неприкрытую наготу женскую. Кичкая поймала взгляд капитана и улыбнулась криво. «Извини». Малыш Мартин опустил глаза. Буркнул, скомандовал священнику выйти, снаружи дверь молитвой подпирать. Кичкая медленно и гибко поднялась, усмехнулась, заметив некоторые шевеления среди стражников. Непринужденно прошла от кровати к окну, спрыгнула в проем. Стала, поглядывая то на них, то на светлеющее небо. «Ну что, Бена?» — спросила с хрипловатой насмешкой. «Станешь теперь первым ловцом в округе, а? Какая слава, Бена, какая слава! Помнишь, когда следует брать оборотня? Заговоренной сетью. И в клетку, Бена, в клетку, пока он еще слаб и бессилен. А я уже проснулась». «Все равно ты не сможешь уйти!» Сорвавшийся голос прозвучал неубедительно даже для него самого, и Бена откашлялся. Она кивнула. «Конечно, Бена. Куда ж я теперь пойду?» Повернула голову и открыто улыбнулась горящим глазам лесника. «А, Джер, Джер Волчонок, Джер Волк, ты ведь пришел в город убить меня. Тебе это удалось? Счастлив?» Он с великим усилием опустил ресницы и сказал, так тихо, что услышала лишь Кичкая, достоявшая рядом капитан. «Ты не знаешь, каково это, когда на твой зов всегда приходят волки. Просто волки. Только волки». Кичкая с мгновения смотрела на него сверху, потом кивнула. «Зато ты не знаешь, какая мука не быть тем, кем ты можешь стать». Ее взгляд скользнул по Бену, по глядящему в пол капитану. Остановился на серьезном, впервые она видела его таким серьезным, Алькаде Бен Али. Кичкая улыбнулась ему с неожиданной симпатией. «Не ищи ее, парень. Ее просто нет. Давно нет». «Что, кого нет?» — спросил Алькат испуганно. «Земли оборотней. Там теперь лишь море и небо. Иначе почему бы мы оставались здесь, с вами?» Она помолчала и сказала сразу всем. «И знаете, я рада». Восток светлел. Кичкая повернула голову, Профили тела очертила тонкой золотой линией. Руки ее, привычно поглаживающие гайтан, сомкнулись, напряглись. «Не давайте ей!» — завопил Бен, кидаясь вперед, но малыш Мартин схватил, смял его медвежьей хваткой. Кичкая благодарно кивнула своему капитану. Сыпала с ладони за окно порванные звенья, потерла шею со следами десятилетних отметин и вновь повернулась навстречу солнцу. «Да не давайте же ей!» — простонал Бено. Но Кичкая уже шагнула вперед. Так просто, будто вышла в другую комнату. С мгновения все стояли неподвижно, потом кинулись к окну, сталкиваясь и мешая друг другу. Конечно, она разбилась. Она падала так невыносимо медленно и так бесконечно быстро. И руки, распахнутые крыльями, не могли задержать это падение, потому что не были и не могли превратиться в крылья настоящие. И ветер не свистел, а ревел в ушах, пропуская сквозь себя изогнутые, стремящиеся ввысь тела. И следом летел вой, тоскливый вой волка, так и не дождавшегося своей подруги. А потом она упала и подпрыгнула на камнях, как мячик, как упущенный детьми мячик. Конечно, она не разбилась. Молодые, сильные, пусть и неопытные крылья подхватили ее в воздухе, и вскоре над жадными, так и не дождавшимися жертвы камнями, над морем, над пеной, парила большая белая птица, ловящая на крыло порывы северного ветра. Она сделала круг, взлетая все выше, пока не поднялась на уровень окна. Крикнула, как показалось Алькаду Бен Али, что-то насмешливое и непристойное, и полетела в море. Навстречу ветру с севера, туда, где за туманами скрывается бессмертная волшебная страна. We'll be right back. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.